Там мы находим, например, идею об эфире, составляющую основание одной из позднейших научных теорий. И идея эта является в форме гораздо более развитой, чем та, которую она получала до сих пор у современных ученых. Но это касалось лишь теоретических принципов. Когда же авторы Упанишад хотели показать применение этих принципов, они совершали массу ошибок. В ведической литературе, а именно в брахманах, мы находим теорию всюду проникающего жизненного принципа, различные проявления которого составляют всю жизнь Вселенной. В самхитах есть длинный гимн пране, проявляющийся в форме жизни. Некоторым из вас, может быть, будет интересно узнать, что в философии Вед есть также теории возникновения жизни на Земле, очень похожие на предлагаемые некоторыми современными учеными. Так вы, конечно, знаете, что существует теория, согласно которой жизнь на Землю была принесена с других планет. В Ведах некоторые философы говорят, что она принесена с Луны.